Глава 21. К полудню следующего дня Михальченко имел уже данные о человеке, сдавшем билет Тюнена в кассу аэропорта. Касперский Зиновий Данилович, 37-го года рождения, водитель из второго таксопарка. «Надо с ним повидаться», — сказал Левин. «У тебя кто-нибудь есть там?» «Я ведь опер, Ефим Захарович. С таксистами приходилось дружить». Он взялся за телефон. «Вячеслав Ильич? Здравствуйте, Михальченко. Тот самый. Как жизнь?» «Сочувствую», — выстреливал словами Михальченко. «Дело у меня небольшое. Зиновий Данилович Касперский работает у вас? Что за мужик?» «Так, так». «Нет, просто повидать его надо». «Можно у меня. Улица Коцюбинского, 5. Там вывеска «Сыскное бюро след». Буду ждать. Спасибо. «Ну что?» — спросил Левин. «С кем ты говорил?» «С главным инженером. Характеризует Касперского хорошо. 28 лет за рулем. Семья, дети, внуки. Сегодня он после ночной смены, завтра пришлет его к нам». «Послушай, Иван, мы проверили гостиницы, морги, больницы и забыли о скорой. Вдруг Тюнен жил на частной квартире, и ему вызвали скорую. Ведь Каназов писал: тяжелая форма диабета. Хорошо, завтра займусь скорыми». Главврач станции скорой помощи внимательно слушал Михальченко, а тот, излагая свою просьбу, ловил в глазах уставшего седого человека то ли недоверие, то ли молчаливую жалость к себе, мол, еще этого не хватало, когда своих хлопот по уши. «Для этого необходимо поднять кучу документов», — сказал главврач. «Нужно время». «Конечно, конечно», — соглашался Михальченко. «Талоны надо смотреть между 13 и 17 апреля». «Ну, хорошо», — сдался главврач. «Когда вы хотите заняться этим?» «Да хоть сейчас. Идемте». Уже ближе к концу рабочего дня, как снег на голову, на Левина свалился Александр Тюнен. «Ну что?» — с порога спросил он. Пришлось отчитываться. «Отец ваш был в Старорецке. Это почти установлено. Но Венбекталды не улетел, хотя должен был. Отыскался паспорт. Его принес один человек, подобрал в роще под кустом. Проверили мы больницы, гостиницы, морг. Нигде никаких следов». «Плохо ищете», — мрачнее, грубовато прокомментировал Тюнен. «Я не договорил», — сдерживаясь, — ответил Левин. «Нашли мы и его давнего знакомого, некоего Иегупова, с которым ваш отец состоял в переписке. Но тот говорит, что отец ваш у него не появлялся». Левин почему-то решил не показывать письмо Тюнена-старшего, адресованное Иегупову. «Что же он, испарился?» «Не думаю». «А что вы думаете?» «Продолжаем искать. Живого или мертвого?» — жестко спросил Тюнен. «Все может быть», — также жестко ответил Левин. Выдвинул ящик стола, достал папку, извлек из нее фотографию и протянул Тюнену. «Посмотрите». Тот недолго разглядывал фотографию, бросил на стол. «Что это за допотопная реликвия? И какое она имеет отношение ко мне?» «Может, тут ваш дед или прадед, или какой-нибудь дальний родственник?» «Дед мой умер в 30-х годах, задолго до моего появления на свет». Тюнен опять взял фотографию и стал присматриваться. «Где вы ее раздобыли?» «В процессе поисков», — уклончиво ответил Левин. «А что это дает для дела?» «Судя по результатам, ничего». «Как знать. Сколько вы пробудете в Старорецке?» «До конца», — поднялся Тюнен. «Устроились с жильем?» «Да». «Оставьте свои координаты». «Гостиница «Украина», 431 номер». Левин записал на календаре. «Если что, звоните», — уже стоя у двери, — сказал Тюнен. «Разумеется». Было без четверти пять, когда в комнату к Левину ввалился веселый Михальченко и с порога выпалил. 16 апреля на квартиру гражданина Игупова по адресу улица Комсомольская, 5, диспетчер станции скорой помощи принял вызов. «Ты был там на скорой?» — Левин встал из-за стола. «Только что оттуда. Правда, врача из бригады не видел. Выезжала 24-я бригада. Фамилия больного — Тюнен Георг Францевич, 1917 года рождения. Диабетическая кома. Укололи инсулин. От госпитализации больной отказался. Посидели, пока ему не стало лучше. Вы как в воду глядели». «Никуда я не глядел, Иван. Просто много лет занимаюсь всем этим дерьмом. Что ж товарищ Игупов так нас морочил? Старый человек, а неприлично соврал. С чего бы? Ладно, с ним я разберусь. Да, кстати, был Александр Тюнен. Недоволен нашими результатами». «Недоволен? А чему ты удивляешься? Он заказчик, его право». «Да пошел он! Никуда он не пойдет, а нас послать может». Разговор их прервал стук в дверь. «Войдите», — сказал Левин. В комнату вошел коренастый плотный человек в берете, в коричневой, сильно потертой кожаной куртке. «Моя фамилия Касперский», — сказал он. «Просили заехать сюда. Был рядом, заскочил». «Зиновий Данилович? Вот хорошо. Садитесь», — шагнул навстречу Михальченко. «Нам кое-что надо уточнить». «Уточняйте». Касперский сел, снял берет, пригладил седые волосы. «Дело такое, Зиновий Данилович. 17 апреля вы или кто-то по вашему паспорту сдал в аэропорту билет до Алма-Аты. Верно я говорю?» «Верно». «Что это вы вспомнили? Сколько времени прошло?» «Расскажите, пожалуйста, поподробнее», — попросил Левин. «Достался мне от пассажира. Я ехал по Березовскому тракту. Возле рощи голосует мужик. Сумка его мне еще показалась большая, красивая, зеленая, с черным. Сел, назвал адрес». «Не помните, какой?» — спросил Левин. «Помню, что на Сербской. Но я остановился за углом возле кафе «Каштан». Там удобнее парковаться. Подъехали. Он говорит: подожди, шеф, 15 минут, поедем дальше. Я не хотел, горел план, стоять невыгодно. Конец дня, самый час пик, наше время. Но он уломал. Вышел он с этой же сумкой. Куда, спрашиваю? На Солнечную, возле конного завода. Как выглядел пассажир, спросил Михальченко. Молодой, может, чуть за 30, крепкий. Одет заметно, модно, в спортивное. И телом на спортсмена похож. Блондин. «В котором часу вы взяли пассажира?» — спросил Левин. «Я же говорю, конец рабочего дня, час пик. Ну, значит, где-то около 5. Ну, подъехали. Из машины он не вышел, полез в карман, вынул деньги, несколько червонцев. А между ними авиабилет. Повертел его и говорит: слушай, шеф, возьми билет, дуй в аэропорт, сдай. До регистрации еще часа полтора. Приятель в Алмату должен был лететь, да заболел. Все, что получишь, твое». «А почему сам не сдаешь?» — спрашиваю. «Некогда мне, срочная работа, не поспеваю», — отвечает. «Нет, думаю, гонит он меня стартер в холостую. По счетчику 7 рублей с копейками накатали, я ему говорю: плати наличными, так оно надежнее, и будь здоров». «Как хочешь», — отвечает. «Дает червонец, я ему сдачу». Взял, не отказался. Вышел из машины, пошелестел в пальцах этим билетом, вроде как раздумывал. Сунул его в окно. «Набери, мне он все равно не нужен». И ушел. Я подумал, а что если правду говорит про приятеля? Мотнусь в аэропорт, чего добру пропадать? Обратно пустым не поеду, оттуда всегда пассажиры есть. Паспорт у меня, я документ всегда вожу с собой. У нас, таксистов, жизнь с приключениями бывает. Вот и сдал я так билет». «Сколько вы получили?» — спросил Левин. 62 рубля с мелочью. «Почему так мало?» — вскинул глаза Михальченко. «Кассирша предупредила. Сдаете за 2 часа до вылета, удерживаем 25%. «А что случилось? Может, я чего не так сделал?» «Все так, Зиновий Данилович, все так. Спасибо вам». «Извините, что отняли время», — сказал Михальченко. «У вас телефон дома есть?» «Есть». «Оставьте нам, вдруг еще понадобитесь». Назвав номер, таксист вышел, держа берет в руке. «Ну, Ефим Захарович, как байка?» — спросил Михальченко. «Думаешь, таксист изложил нам заготовленное сочинение?» «Нет, Касперский, по-моему, не врал. А вот пассажир гнал ему липу о приятеле, который не смог улететь, заболел. Старик Тюнан, что ли, его приятель? Едва ли». «Достать бы нам этого пассажира», — мечтательно сказал Михальченко. «Мы, Иван, живем в эпоху сплошного дефицита», — хмыкнул Левин. «Но подумать надо».